Глава 40. Приносила ли мажик удачу? Я не знаю. Да и была ли в этих магических животных такая магия? Может, люди сами придумали это свойство и приписали его беззащитным существам? После чего принялись охотиться за ними, в погоне за таким эфемерным шансом поймать удачу за хвост, в буквальном смысле. Люди в любых мирах одинаково могут верить в то, чего нет, и наоборот. Не замечать собственного счастья у себя же под носом. «Пёрышко, ты замечательная!» – прошептала я птахе, погладила её по клювику и сыпала зёрнышки в фарфоровую глубокую тарелочку, что стояла подле искусственного гнезда, созданного мной. «И совсем не важно, приносишь ты удачу или нет. Я люблю тебя просто так. Пи-пи!» Птичка, забавно распушив белоснежные пёрышки, попрыгала туда-сюда, вызывая у меня невольную улыбку и поднимая настроение. А оно у меня было хмурым. Потому что, несмотря на успех с вживлением биомагического протеза в ногу Элла Гастона, мою радость омрачали переживания об одном красивом, обаятельном молодом человеке. Я волновалась за Элла Ноа. Мужчина не отвечал на звонки уже пару дней как. Все домашние заметили мои душевные страдания и старались отвлечь от грустных мыслей. Дедушка Элл Марик оказался именно таким, каким его запомнила Глория. Строгим и добрым одновременно. За время болезни отца Элл Марик и сам как-то сутулился. Волосы так и вовсе стали платиновыми. Большая неповоротливая инвалидная коляска удручала и торопила мои мысли. Как помочь человеку, даже если не получится что-то с оздоровлением, то необходимо срочно смастерить крутую каталку, чтобы дед лихачил на ней, и она не была ему в тягость, как та, на которой он передвигался сейчас. А может и вовсе замахнуться на искусственное чудо, по типу экзоскелета. Но еще рано думать о таком. Нужно дождаться осмотра у доктора. В идеале Элла Томаса Пикерстона. Хотя кто только не осматривал старика. И все разводили руками. Магия была бессильна при подобных повреждениях позвоночника. Не верила я в такое, чтобы в волшебном мире не было решения. Ну, мало ли, многое мне все еще было неизвестно. Няня Катерина сразу по прибытию расплакалась. Старушка была счастлива, что с ее девочкой все хорошо, и что дом потихоньку оживает. Дед привез деньги, которые вручил отцу, и тот сразу же выделил часть Катерине на найм новых работников. Или чтобы она позвала старых, выгнанных Валерией. Как оказалось, дедушка вложил внушительные средства в одно авантюрное дельце, и до недавнего времени не располагал большой суммой, чтобы выслать мне по максимуму. Но дело выгорело. И теперь мы могли разойтись, насколько хватит нашей фантазии. Мне не хотелось что-то брать у Элла Марика. Но на любой бизнес требуется начальный капитал. И пусть дедушка выступит инвестором. Подготовлю ему бизнес-план, растолкую, что к чему. Все будет по-честному. В целом, жизнь налаживалась. И теперь над нашими головами не висит неподъемный груз проблем. Славное имя Мэнесов постепенно возвращало свои позиции в обществе. Уже 2 дня как, после удачно проведенной операции, о чудо-протезах говорят на каждом углу столицы. Газеты с интервью, данным мной и Эллом Гастоном, раскупались, как горячие пирожки. Мои мысли прервала мелодичная трель дверного звонка, которая донеслась даже до моей комнаты. Пока еще не настроили только на холл. И я по старой привычке рванула на выход, спеша отворить нежданному гостю. Сердце колотилось, как сумасшедшее, отдавая грохотом в ушах. «Элл Ноа, это непременно должен быть он!» Добежав до главной лестницы, ведущей на первый этаж, чуть притормозила, отдышалась и вышла из-за поворота. Симпатичная молодая горничная как раз отворяла дверь. Медленно спустившись, услышала. «Проходите, Элл Гатьюа». Уважительно сделав короткий книксон, девушка посторонилась, пропуская высокого статного мужчину внутрь дома. Сердце оборвалось. От обиды и разочарования. Я сжала губы в тонкую линию и сощурила глаза, встречаясь с холодно-голубыми незваного гостя. А этому что здесь вдруг понадобилось? «Добрый день, Эль Глория!» Внезапно улыбнулся Эл Аллен, продемонстрировав белоснежные, как рафинад, зубы. И ровные, как у породистого скакуна. «День добрый, Эл Аллен!» Кивнула я сдержанно. «Вы к отцу?» «Алиса, будь добра, проводи гостя в кабинет Эл Патрика. Папа сейчас находится там». «Нет, Эль Глория, я к вам». Удивил он меня, продолжая ангельски улыбаться. «Интересно». «Да?» Не удержалась я и высоко вскинула правую бровь. «Да». Просто и оттого обезоруживающе ответил этот хлыщ. «Тогда пройдемте в библиотеку». Я пошла вперед, даже ни разу не оглянувшись. Точно знала, Ален следует за мной по пятам. Итак, сцепив пальцы в тугой замок, сразу после того, как гость удобно расположился в недавно купленном кресле, спросила я. Я специально не отдала распоряжений насчет угощений для Эль Гатюа. Обойдется. Мне категорично не нравился этот тип. «Не буду ходить вокруг да около, Эль Глория. Вижу, вы как-то не в духе сегодня», — заявил он. А я едва зубами не скрипнула. Ему-то какое дело до моего настроения? И мог бы не говорить об этом вслух. Невоспитанный, однако. «Вы ведь автор биомагического протеза?» «Да», — кивнула я, усаживаясь на стол. «Не только его величество заинтересовался вашей придумкой, но и его сын. Его высочество Анутан. И он хотел предложить вам поработать вместе с ним. Он маг-артефактор. А также его высочество составит вам протекцию при поступлении в магическую академию. Мы знаем о несчастном случае в ваших выгоревших магических каналах. Но это никоим образом не помешает вам стать слушательницей теоретической части курса и получить диплом специалиста и лицензию». Я задумчиво посмотрела в распахнутое окно на восхищенно цветущий сад, в который вдохнул жизнь Эль Ноа Эльсон. «Ох, не о том я сейчас думаю». «Это очень щедрое предложение, Эл Ален». Кивнула я в итоге. Оно и правда было весьма щедрым. Ведь непременные условия поступления — цельные, полностью функционирующие тенны, коих у меня не было. Ни одной. До недавнего времени. И лицензия мне была нужна так же, как воздух. В этот раз все вопросы взял на себя Эл Гастон. И Эл Нуа. На изделиях, выходящих из-под рук артефакторов, должен красоваться личный товарный знак мастера. А для этого нужна лицензия. Предмет без знака мастера будет стоить копейки. День назад я была убеждена, что отцу придется ставить свою печать вместо меня. Но сегодня утром одна ниточка, что раньше была всего лишь дополнительной и слабо функционированной, мерцала и пульсировала сильнее обычного. Но не это главное. Важно было иное. Она пропускала гораздо больше магической энергии, чем стуки назад. А значит, упражнения, описанные в книге профессора Элла Ашоу, работали. И ведь таких мелких нитей у меня было еще с десяток. И они со временем вполне могут заменить те, что перегорели. Радости моей не было предела, когда я поняла, что для меня не все потеряно. И вообще, я считай, в самом начале пути познания возможностей нового мира. Мне нужно посоветоваться с семьей. Проведя раскрытой ладонью по гладкой теплой поверхности нового стола, подняла глаза на Алина. «Я вас никоим образом не тороплю», — сказал он, поднимаясь одним слитным, грациозным движением. Оправив строгий, из дорогой ткани сюртук, мужчина зачем-то добавил. «Любое ваше решение будет принято его высочеством благосклонно». «Ага, ага, как же». Так я и поверила. Отказ нанесет обиду его высочеству Антуану. «Знаю, плавали». Жизнь научила держаться от власти имущих как можно дальше. Проводив мужчину, лично распахнула перед ним дверь. «Хорошего вам дня, Эль Глория», — раскланился он. «И вам, Эл Ален». Кивнула я и быстро закрыла створку. «Уф, неприятный тип». «Дорогая». По лестнице ко мне спускался отец. «Алиса сказала, что к тебе приходил Эл Гатюа. Он что-то хотел?» «Да». Меня снова прервала трель дверного звонка. Я резко развернулась и быстро распахнула дверь. Уже открыла было рот, чтобы спросить Эла Гатюа, не забыл ли он чего. Как запнулась. А сердце замерло на миг и бросилось вскачь от головокружительного счастья и облегчения. На меня смотрели самые красивые серые грозовые глаза в мире. Темно-каштановые волосы медово переливались в лучах солнца. А стоило нашим взглядам встретиться, как его всегда такие упрямые губы вдруг изогнулись в радостной улыбке. «Ну а!» Забылась я и кинулась ему на шею.